Глава 4. К воротам Лаутагана, столицы Гаимгазара, тянулась длинная вереница повозок. Шли люди и лошади, а навстречу им таким же сплошным потоком выходили и выезжали те, кто спешил город покинуть. Пристроившись в очереди, последний союз терпеливо продвигался вместе со всеми. Пройдя первые ворота, они оказались на мосту, где царила настоящая давка. Немалым трудом миновав мост, въехали во вторые ворота, заплатили пошлину, со всадника 5 грошей, за телегу 10. Пеших, кроме оборванцев, которых гнали в зашей, пускали бесплатно. И, наконец, смогли оглядеться. Лаутаган был большим городом, начавшим быстро разрастаться при прадеде нынешнего монарха, перенесшего сюда столицу. Положение города и в самом деле было удобное. В 2 милях севернее имелся порт, расположенный на самой южной точке Среднего моря. К югу, востоку и западу от столицы тянулись плодородные поля и тучные пастбища. К северо-западу начиналась гряда самоцветных гор, где добывали различные металлы, гранит и мрамор. Но более всего, как явствует из самого названия, славились самоцветные горы большим количеством находимых там драгоценных камней. Столица изобиловала ювелирными лавками, да, впрочем, и других лавок хватало. Большой процветающий торговый город. Правда, сейчас, как узнали члены последнего союза, пока стояли в очереди к воротам, торговля в городе несколько поутихла. Король обложил свои владения новым, особым военным налогом. «Что же здесь раньше-то делалось?» – с ужасом подумал Дэвид, вспоминая давку на узком мосту между первыми и вторыми воротами. Потом ему пришла в голову еще одна мысль, которую он поспешил озвучить. «Для чего мы здесь? Отобрали бы принцессу у герцога, тогда бы и было за что у короля деньги требовать». Ехавший впереди Родерик обернулся. «Переговорить сначала надобно с королем. Сколько денег даст, то да сё. А то как может получиться, мы горбатиться будем». А потом он столько заплатит, что курам насмех? Нет, так дела не делаются. Родерик погрозил пальцем неизвестно кому. Все надо обговорить заранее, до самых мельчайших подробностей. Сразу во дворец двинемся, или до завтра отложим? Спросил Янган у обоих предводителей. Думаю, завтра, ответил Севрит. Сегодня гостиницу найдем, отмоемся с дороги, отъедимся и отоспимся. А завтра и к королю на прием можно. Родерик кивнул. На это мы порешили. Нашли подходящую гостиницу, отвели лошадей в конюшню. Только сами разместились, как вдруг выяснилось, что цены на проживание в столице, ох, как кусаются. Съезжать и искать что-нибудь попроще никому не хотелось. И Филлер с Мелимоном, вопя, что их обманули, устроили настоящий скандал. Едва не дошло до драки. И обязательно дошло бы, не вмешайся Родерик в разгоравшуюся свару. То, что в этом городе по возможности следует вести себя тихо и скандалов не устраивать, понимали все члены отряда. За исключением, конечно, Филлера и Мелимона. Хозяину гостиницы дали, сколько он просил, извинились и осведомились насчет горячей воды и обеда. Когда домовладелец ушел, Родерик подвел неутешительные итоги. «Надолго нам оставаться тут и нельзя. Разоримся». «Я же говорил, надо было сразу к королю ехать», – пробурчал Филлер. Это замечание оставили без комментариев, хотя все прекрасно помнили, что ничего подобного на улице. Филли не говорил, и вообще был первым, привязавшим своего пони в гостиничной конюшне. Пообедав, Дэвид сразу же поднялся из-за стола. «Куда?» – полюбопытствовал Янган. «Пойду на город посмотрю, по лавкам пройдусь». «Компания нужна?» «Нет», — Дэвид качнул головой. «Пожалуй, нет». Поправив ножны с мечом, Дэвид вышел на улицу. Побродив немного по городу, он быстро нашел то, что искал — ювелирную лавку, где не только продавались готовые украшения, но и изготавливались на заказ. Поглядел на образцы, выставленные на прилавке. Сделав вид, будто задумчиво трет пальцем лоб, вызвал око. «Нет, ничего». Истинных драгоценностей здесь не было, обычные камешки, а некоторые попросту подделки. Продавец внимательно следил за странным покупателем. После недолгого колебания Дэвид выбрал серебряный перстень с рубином. «Сколько?» «Полторы пласы, господин». «А если без камня?» Продавец удивился. «А зачем вам перстень без камня? Вот, поглядите, кольца хорошие есть, золотые, серебряные». «Нет, любезный, вы меня неправильно поняли». Покопавшись в кармане джинсов, Дэвид извлек на свет Божий второй камень, подаренный ему Лейтилом. По меркам Немряна, бриллиант был совсем невелик, карат на 150, не больше. Изначально на камне было завязано заклятие, посредством которого Дэвид мог связаться со своим бывшим учителем. Даже из другого мира. Но тот, кто напал на Дэвида в самолете, Роберт Каннихейм или его агенты, и выбросил его в Хишот, заклятие тщательно уничтожил. Первый камешек, обеспечивавший генерацию защитного поля, также был поврежден в ходе нападения. Но его Дэвид восстановил довольно быстро, благо заклятия были простенькие. От второго же бриллианта пользы теперь не было никакой. Однако он все еще оставался истинной драгоценностью, кристаллом с очень редкой энергетической структурой, позволявшей цеплять на нее большое количество заклятий, работающих независимо от колдуна. «Вы могли бы поменять камень?» – спросил Дэвид у продавца. «Этот на тот?» «Именно». Продавец взял бриллиант, прищурился, посмотрел на свет. «Крупный. Так сможете или нет?» «Деньги вперед». «Сколько с меня?» «За кольцо и за работу». 3 рубленных серебряника». Дэвид кивнул. Эта цена фактически оставляла его без гроша в кармане. Но перстень в грядущем походе ему будет нужнее. «В крайнем случае займу у Милимона. В счет будущей прибыли», — подумал Дэвид. «Или в невидимости срежу у кого-нибудь кошелек. Или еще один вечный светильник на рынке продам. А может, лекарем временно устроиться? Правда, со стихией жизни я еще толком не освоился. Ну вот, заодно и потренируюсь». Замена камня на перстни заняла несколько минут. Заплатив, Дэвид вернулся в гостиницу и поинтересовался у глушащей пиво гномии братьей. «Наверху кто-нибудь есть?» «Только Этиль спит», — ответила Лабирк. «Талиминка и Инган гулять намылились. Сеорит тоже куда-то ушел». «Не сказал, куда». «Мне нужно пару часов поработать в одиночестве. Пожалуйста, не мешайте, а главное, Милимона наверх не пускайте». «Это еще почему?» — обиделся Милимон. Родрик оглушительно хлопнул его по спине. «А потому, что нехрен свои пальцы совать в шарики из колдовского пламени». «Верно я говорю, Дэвид?» «Верно». «Но хоть одним-то глазком поглядеть можно?» — взмолился Милимон. «Чем хотите, поклянусь, что руками трогать не буду». «Нету у нас к тебе в этом вопросе никакого доверия», — отрезал Родрик. «Сиди лучше тихо, пиво свое пей». «Никаких чудес все равно не будет», — поспешил Дэвид успокоить насупившегося Милимона. «Мне только нужно, чтоб никто 2-3 часа меня расспросами бесконечными и разговорами бессмысленными не отвлекал. Вот и все». «Нем буду, как рыба», — Милимон от волнения вскочил со скамьи. «Невидим буду и не слышен, снова как рыба». «Эк ты сказал», — крякнул Дравнир. «Где ж ты, умница наша, невидимую рыбу видел?» «Есть такая», — возразил Милимон. «Мне один человек по секрету рассказывал, что такая рыба в море живет. По виду на гриб похоже, прозрачная, как слеза, а если в руку взять, жжется». «Это медуза», — сказал Дэвид, — «это не рыба». «Как же не рыба, когда в воде живет?» «Ну хорошо, пусть не рыба. Пусть это твоя медуза птицей там или зверушкой будет. Ты меня, главное, из комнаты не выгоняй, я тихо сидеть буду». Дэвид закатил глаза и сказал: «Ладно, от тебя, чувствую, все равно не отвязаться, но помни, что ты обещал». Милимон сделал руками такое движение, как будто бы хотел сам себя задушить. «Иди, иди», — хмыкнул Филли, — «нам пиво больше достанется». Никаких специальных заклятий, которыми Дэвид хотел бы ежечасно пользоваться в своей жизни, не было. И поэтому он ограничился тем, что поместил в истинную драгоценность заклинательную систему, которая увеличивала его личный колдовской потенциал. Лейтил, правда, предупреждал, что подобными артефактами слишком увлекаться не следует. Хотя они и способны сильно расширить возможности начинающего колдуна. но к дополнительному объему силы быстро привыкаешь, в результате чего возникает искаженное представление о пределе своих собственных возможностей. Что может сыграть роковую роль в том случае, если маг лишается артефакта или попадает в ситуацию, когда его невозможно использовать? Мудрое наставление Дэвид не забыл, но и от дополнительного источника силы отказываться не собирался. Волков бояться, в лес не ходить. Примерно 2 часа он сосредоточенно работал. Без особенного, впрочем, увлечения, поскольку работа была совершенно не творческой. Соответствующие заклятия он помнил твердо, поскольку не раз выполнял похожую проверочную работу во время обучения в Тинуэте. Милимон сидел тихо и совершенно неподвижно, как статуя. От неудобной позы у него быстро затекли обе ноги, но он мужественно терпел, целиком сосредоточившись на Дэвидовых руках, прявших незримую паутину вокруг перстня с камнем. Закончив работу, Дэвид одел перстень на палец и, мельком глянув на гнома, решил вознаградить его за терпение. Сотворил несколько световых сфер, подбросил их в воздух, заставил сферы поменять цвет и взорваться красочным фейерверком. Милимон выпучил глаза. «Я закончил», — Дэвид чуть улыбнулся. «Пойдем вниз». «Во здорово», — прошептал Милимон. «А ентим колечком, значит, шутихи устраивать можно. Дашь поносить?» На следующий день, как и собирались, дружную толпою двинулись во дворец. Строго говоря, королевский дворец представлял собой обычный феодальный замок, возвышавшийся на холме в центре города. До европейских дворцов с фонтанами и газонами цивилизация Хишота еще не доросла. Замок окружал ров с мутноватой водицей. Подъемный мост караулили 2 стражника. «Ну, что надо?» — лениво спросил один из них, когда отряд подошел в почти вплотную. «Нам бы с королем побеседовать», — степенно обратился к ним Родерик. «С королем?» — хмыкнул солдат. «Всего-то?» «Об интересующем его деле», — кивнул старейшина. «О каком же это деле?» — снова хмыкнул стражник, явно не принимая Родерика всерьез. Внезапно стражник почувствовал, как его сапоги отрываются от земли. «О важном», — подмигнув Дэвиду, усмехнулся Родерик. «Верь мне и не сомневайся, о самом, что ни на есть наиважнейшем». Второй стражник, увидев взлетающего товарища, подавился смехом и выронил из рук алебарду. Сейчас его можно было брать голыми руками. Дэвид не стал издеваться над несчастным воякой. Перевернув его пару раз в воздухе, поставил обратно на мост. Солдаты бросились в замок. На полпути вспомнили об алебардах, вернулись. Последний союз насмешливо наблюдал за этой суетой. «Как бы нас лучники со стен не расстреляли», — буркнул Филлер, который во всех жизненных перипетиях всегда был склонен ожидать самого худшего. «Пусть только попробуют, я им дворец подожгу», — пообещал Дэвид. Сказал и сам удивился своим словам. С помощью перстня он сотворил заклятие с небывалой прежде легкостью, и почувствовал, что даже это еще не предел. Сколько раз он поражался циничному отношению к чужой жизни Лейки Латена Прея, и вот вам, пожалуйста, стоило ему самому в первый раз по-настоящему ощутить реальную власть, как он стал говорить, действовать и думать точно так же, как его дражайший учитель. «С этим надо бороться», — подумал Дэвид. «Бороться пока еще не поздно». Вскоре из замка вышли несколько рыцарей и быстрым шагом направились к последнему союзу. Как и предсказывал Филли, на стенах замелькали фигуры лучников. Стрелять между тем пока вроде никто не собирался. «Что вы хотите?» — осведомился один из рыцарей. «Мы», — начал Родерик. Дэвид, внимательно следивший за лучниками, слушал его объяснение вполуха. К происходящему на мосту его вернул короткий ответ офицера. «Пойдемте». Во дворе у них потребовали сдать оружие. Недовольно ворча, отряд разоружился. Их провели в центральную часть замка с почетным эскортом из 20 стражников и десятком благородных. Небольшой зал, в котором они в конце концов очутились, казался бы пустым, если бы не старые, давно не чищенные гобелены на стенах. У противоположной от входа стены стояло кресло, в котором сидел обрюзгший человек среднего роста с брюхом, напоминавшим пивной бочонок. Рядом стояло несколько придворных. Больше в комнате ничего не было. К креслу вела алая дорожка. «Это что ли король?» — шепотом спросил Дэвид. «Видать он», — с некоторым сомнением кивнул Милимон. И в самом деле, лысый толстяк с поблескивающими глазками и носом бывалого пьянчуги на короля походил весьма слабо. Куда сильнее внимание Дэвида притягивал тот, кто стоял по левую руку от кресла. Высокий воин с жестким решительным лицом и с сединой в волосах. От него исходило ощущение реальной опасности. От человека в кресле нет. «Ну-ка, ну-ка, подойдите поближе», — заговорил толстяк. «Посмотрим, посмотрим». Его глазки хитро бегали от одного наемника к другому. «Так это вы перед воротами шумели, а? Может, вы и подбили чернь третьего дня горящими палками во дворец кидать, а? Ха-ха-ха, хи-хи, хи-хи». Некоторые придворные, но не седоволосый, услышав королевское хихиканье, тоже засмеялись. Очевидно, это была шутка. «Никак нет, ваше величество», — коротко поклонившись, ответил Родерик. «Мы только вчера в город приехали». «Конечно, это не могут быть они», — не переставая рассматривать гостей, сказал седоволосый. «Бунтовщиков мои люди сразу же переловили и на базарной площади повесили». В его тоне послышалась едва скрытая угроза. «По счастью, на базарной площади мы пока побывать не успели», — заметил Родерик, поглядев на Седоволосого. Снова перевел взгляд на короля. «Ваше Величество, мы для того сюда прибыли, чтобы узнать точные условия дела, об котором известили вы всех свободных жителей Гоим-Газара». «О каком деле вы говорите?» «Как о каком? О возвращении, значит, дочери вашей». «Биатска у вас?» — удивился король. «Нет», — вдохнул Родерик, — «принцессы у нас пока нету, но мы готовы взяться за ее освобождение». Король снова рассмеялся клокочущим дребезжащим смехом. Отсмеявшись, сказал: «Граф Маркман, сделайте милость, объясните господам-наемникам положение дел». «Принцесса уже освобождена», — презрительно скривив губы, ответил Седоволосый. «И со дня на день должна прибыть обратно во дворец». «Вот те раз!» От избытка чувств Филлер ударил кулаком по ладони. «Я ж вам говорил, не надо было за арахнидом гоняться. Сразу в столицу ехать надо было». «Да-да-да», — теперь король улыбался почти дружелюбно. «Ваша помощь, как видите, нам более не нужна, и вы можете наняться в королевскую армию, которая собирается для войны с герцогом Радхаром», — закончил граф Маркман. Если судить по тому, с какой непринужденностью он это сделал, корректировать решение короля ему было не впервой. Идея поехать на войну Дэвиду не понравилась категорически. Но... «Можно и на войну», — согласился Родерик. «Токма все равно оплату заранее обговорить надобно». Маркман усмехнулся. «Получите столько же, сколько и остальные наемники. Не бойтесь, вас не обманут». «Не», — покачал головой Родерик, — «так мы не согласны. Слишком уж хороший у нас отряд, чтоб его в мясорубку на общих условиях бросать. Надо бы отдельные условия обговорить, особые». «Особые?» — переспросил Маркман. «И чем же вы такие особенные и необыкновенные?» Он еще раз пробежался по лицам участников последнего союза. «Говорят, среди вас есть колдун. Кто он?» «Я колдун», — сказал Дэвид. Граф посмотрел ему в глаза. У Дэвида, которому ни граф, ни король не понравились еще с самого начала, этот взгляд вызвал почти необоримое желание применить подчиняющее заклятие. «И что ты умеешь, колдун?» «Показать? Покажи». «Предупреждаю», — холодно сказал Дэвид. «Я шутить не умею. Либо сразу в ров окунаю, либо вообще ничего не делаю. Что выбираете?» Обстановку слегка разрядил король, снова начавший глупо хихикать. Очевидно, это у него было нервное. «А ты вот его, хи-хи!» Король ткнул пальцем в ближайшего придворного с бегающими глазками. «Его окуни!» Дэвид пожал плечами. Вытянул руку с перстнем в направлении жертвы. Человек стремительно поднялся в воздух, пролетел через всю комнату и... внезапно остановился у окна. «Блин», — подумал Дэвид, представив, что жертву надо будет перенести через весь двор, поднять над стеной и бросить вниз с противоположной стороны. «Убьется еще. На таком расстоянии я толком контролировать его полет не смогу. Даже вместе с перстнем. Обязательно во что-нибудь врежется». Поэтому он просто расплел заклятие. Притворный грохнулся на пол у самого окна. «Жалко», — прокомментировал свои действия Дэвид. «Умрет еще по дороге от страха». «А говорил, в воду окунешь», — с наигранным разочарованием подсокал языком граф. Впрочем, теперь он говорил совсем другим тоном. Хотя Марк Манн и старался не выдать своих чувств, было видно, что демонстрация его впечатлила. «Так он и так уже мокрый», — отпарировал Дэвид. Граф рассмеялся резким хриплым смехом. Захихикал и король. Было видно, что эта шутка пришлась им по вкусу. «А ты мне нравишься, колдун», — заявил граф. «Дело свое знаешь, себя ценишь, язык у тебя, я вижу, хорошо подвешен. Пойдешь под мою руку? Деньгами не обижу, в золоте купаться будешь. Поместье свое будет, земли. Что скажешь?» «К сожалению, я вынужден отклонить ваше любезное предложение», — усмехнувшись краешком рта, ответил Дэвид Брэндом. Сказал и услышал, как за его спиной разом выдохнул весь отряд. Он был ничем им не обязан, и 2 недель не прошло с тех пор, как он был принят в ряды последнего союза. Но даже за эти немногие дни между землянином и его спутниками возникли какие-то нити, узы, которые со временем, возможно, могли бы перерасти в крепкую дружбу. Что же касалось графа, бесспорно, предлагаемые им условия были довольно заманчивыми для любого обитателя этого мира. Впрочем, они были притягательными и для Дэвида. Имея деньги и власть, он немедленно занялся бы своей основной проблемой – поиском настоящих магов, либо исследованием каких бы то ни было иных способов, которые могли бы помочь ему выбраться из этого провинциального мирка. Но сам граф Марк Манн... Дэвид не любил людей подобного склада. Такие люди всегда и везде желали и умели добиваться власти. Часто их называли «сильными людьми», в противоположность всем остальным – слабым. Гипертрофированное волевое начало и цепкий разум, не отягощенные никакими представлениями об этике. Такой человек спокойно пройдет по трупам, ограбит, нарушит слово, если увидит для себя в этом пользу. Естественно, он не станет делать всего этого ради незначительного куша. В конце концов, дурная слава невыгодна никому. Но если сиюминутная корысть все-таки перевесит, не станет колебаться ни секунды. Люди, подобные Маркману, всегда напоминали Дэвиду зверей. Может быть, очень сильных и опасных зверей, но все-таки животных, а не людей. Причина его глубинной, скрываемой от самого себя неприязни к Лейкилу, заключалась в том, что и граф Кена Прэй был таким же, циничным и беспринципным, сильным человеком. «Нет, я ошибаюсь», — подумал Дэвид, продолжая рассматривать Маркмана. «Мой наставник не был таким. Хотя бы потому, что он куда умнее. Если Маркман — тигр, помесь тигра с гиеной, точнее, то Лейкил... Лейкил — это дракон». Он сам удивился пришедшему новому сравнению. «Жаль», — сказал Маркман, — «очень жаль». «Ну что ж», — он развел руками. Затем взглянул на Родерика. «Так о чем мы говорили?» «Об особых условиях», — хмуро напомнил гном. «Ну что ж, хотите быть особенными? Вам дадут такой шанс. Принесите во дворец голову герцога Радхара, и вам отсыплют столько, сколько вы сможете унести». По залу прошел шепоток. Предложение было очень заманчивым. Родерик, напротив, сохранял полное спокойствие. «Сколько сможем унести?» — переспросил он. «Это сколько же будет? Я, к примеру, 1000 золотых обязательно унесу. Пупок, может, и надорву, но унесу. Нас тут 11. Это значит, за голову черного герцога вы нам 11 000 дадите». Кто-то за спиной Дэвида тихо ахнул. Названная сумма была не просто огромной. Это было нереальное, астрономическое количество золота. Маркман мгновенно понял, что перегнул палку. Даже если бы он нашел такую сумму, он был бы полностью разорен. Не многовато ли тебе будет, гном? Вы сами сказали, сколько сможете унести. Родерик поклонился с видимым смирением. Я лишь назвал точную цифру. Впрочем, если вы хотите отказаться от собственного слова... Что, съел? Злорадно подумал Дэвид, глядя на графа. Тот, впрочем, нашел способ вывернуться из неловкого положения. Я имел в виду серебро. Хм, Родерик огладил бороду. Это значит приблизительно 700 золотых. Вам заплатят 1000, если вы приведете Радхара живым, сказал Маркман, посмотрев на короля. Тот медленно кивнул. Мы согласны, промолвил Родерик. Мы больше вас не задерживаем, приторным голосом произнес король Стевольд. Поклонившись, члены последнего союза покинули зал для аудиенций. Когда они вышли, король обеспокоенно взглянул на командующего армией. «Не слишком ли много вы пообещали им, граф?» Маркман, скрестив руки на груди, усмехнулся. «Не беспокойтесь, сир. Пусть они сначала вернутся». «Родерик?» — спросил Янган, пока отряд пересекал подъемный мост в обратном направлении. «Я вот что подумал. А зачем мертвым деньги?» «Хочешь уйти?» — приподнял брови гном. «Нет», — Янган криво улыбнулся. «Куда ж я без вас?» «А я думаю, дельца может выгореть», — подал голос Этиль. «Не везде же этот герцог вместе со своей армией таскается. Устроим засаду где-нибудь в лесу, под караулем и галопом во дворец за своим золотом». «Как мы его повезем, парень?» — буркнул Дравнир. «Мы и 2 миль не проскачем, как нас...» «А пусть колдун его превратит во что-нибудь необыкновенное», — подал идею Милимон. «А? Тогда Радхара никто не узнает. Сможешь его превратить, Дэвид?» «Не смогу», — отрезал колдун. Несмотря на то, что все иллюзорные заклятия строились на базе стихии света, он был знаком с ними очень приблизительно. По крайней мере, создать долговременную личину, наделенную реалистичной мимикой, его квалификация пока не позволяла. «Зато я могу сделать его невидимым», — приунывший было Милимон мгновенно воспрял духом. «Кого, герцога?» «Могу и тебя для компании», — хмыкнул Дэвид. «Чё, серьезно? Совсем-совсем невидимым?» «От кончика бороды до кончиков сапог». «Ну тогда 1000 золотых у нас уже в кармане», — ощерился Филли. «Плевое дело». «Из города отряд уехал не сразу. Останемся еще на 1 день», — предупредил всех Родерик. «Зачем?» — полюбопытствовал Дэвид. «Хочу я кое-чего разузнать. Любопытно мне. Впрочем, ты, господин колдователь, отдохни-ка лучше перед дальней дорогой. При твоей-то физиономии культурной у всякого честного человека подозрение может возникнуть. Какое-нибудь нехорошее. Если ты за один стол с ним сядешь и вопросы разные задавать начнешь». «По-твоему, не вышел я физиономией?» — усмехнулся Дэвид. «Во-во, точно. Лицо больно умное, и потому доверие посторонним не внушающее. Да мы и сами справимся. Не впервой нужных собутыльников находить и сведения разнообразные из них выуживать». Дэвид кивнул. Обижаться было глупо. Каждый в отряде выполнял ту работу, которую мог делать лучше других. Никакой уравниловки не было. «Если найдете кого-нибудь, кто нужной информацией делиться не захочет, мне скажите», — Дэвид погладил кольцо, — «я из него в 2 счета нужные сведения вытащу». «Ну что ты говоришь-то?» — упрекнула его Талиминка. «Пытать мы и сами умеем, только в городе зачем этим заниматься?» «Я не про пытки говорю, потом человек даже не вспомнит, что со мной разговаривал». «Лады», — кивнул Родерик, — «обратимся, если понадобится». «Теперь, други, слушайте сюда. Узнать надо вот что».